новых химических препаратов и моющих средств значительно облегчили труд домашней хозяйки при стирке белья. В современных условиях многие домашние хозяйки предпочитают пользоваться прачечными, услуги которых общедоступны. Особое удобство представляют прачечные для незрячих. Но тем не менее домашняя хозяйка должна уметь постирать сама. Одним из способов стирки белья является следующий. Замочить белье в теплой воде с любым предпочитаемым вами стиральным порошком. Способ употребления данной упаковки на 5-6 часов. Затем отстирать в этой воде загрязненные места, воротнички, манжеты, рукава. Отжать и положить в наволочку или мешок из редкой ткани, так, чтобы мешок или наволочка не были туго набиты, и, завязав, положить в бак с раствором стирального порошка. В этом растворе кипятить белье час-полтора. До остывания бак с плиты снимать не следует. Белье перекладывают в тазик и слегка простирывают руками. Затем прополаскивают сначала в теплой, потом в холодной воде, подсинивают, крахмалят и развешивают. Белье гладить лучше слегка влажным. Уход за обувью. Покупая обувь, нужно ее примерять на обе ноги. При этом желательно встать, чтобы убедиться, что обувь подходит по размеру. Если обувь подходит по длине ступни, но жмет с боков или в подъеме, то перед тем, как надеть ее, протрите внутри ваткой, смоченной одеколоном или спиртом. Тогда обувь быстрее разносится. Можно также надеть обувь на увлажненный носок и побыть в ней часов 5-6. Чтобы обувь не скрипела, рекомендуется подошву смазать каким-либо растительным маслом, а стельку протереть одеколоном. При длительном хранении обуви целесообразно набить ее газетной бумагой или применять специальные растяжки, имеющиеся в продаже, и смазать кремом. Для каждого цвета обуви надо иметь свой крем и щетки. Цветную обувь лучше чистить бархоткой, а щеткой лишь удалять засохшую грязь. Подстелите газету в том месте, где предстоит чистить обувь, удалите щеткой грязь. Просуньте руку в ботинок или туфлю и протрите поверхность тряпочкой. Границами протираемой поверхности могут быть швы на обуви. Засунутая в ботинок рука чувствует движение другой руки по поверхности кожи. Смажьте обувь гуталином или другим аналогичным средством. Когда обувь хорошо просохнет, нанесите глянец суконкой или мягкой щеткой. Если на цветной обуви появились пятна, то прежде всего надо попытаться смыть их холодной водой с мылом. Если это не поможет, то рекомендуется протереть их разрезанной луковицей или тряпочкой, смоченной в бензине, в лимонном соке. Жирные пятна на коже можно удалить раствором нашатырного спирта, 1 чайную ложку на полстакана воды. После чего обувь протереть мягкой тряпкой. Лакированную обувь следует протирать тряпочкой, смоченной в сыром молоке, смазывать вазелином или глицерином. Потускневшие места можно протереть разрезанной луковицей, затем отполировать сухой тряпочкой. Уборка квартиры. Дома человек отдыхает, работает, проводит время со своей семьей. Чистота и порядок в доме способствуют здоровью человека. Жилые помещения необходимо чаще проветривать. В теплое время рекомендуется держать окно или форточку открытой. Очень хорошо применять сквозное проветривание. Это дает полную и быструю смену воздуха. Но при этом надо выходить из комнаты во избежание простуды. Солнечные лучи улучшают температурный режим квартиры, убивают болезнетворные микробы, поэтому важно следить за чистотой оконных стекол. Грязные стекла задерживают до 30% света. Каждая вещь в квартире должна иметь свое место. Ничего лишнего не надо оставлять на виду».